Глава вторая. Буллинг. Начало. Агрессия. Слово, от которого хочется съежиться. Воображение тут же подкидывает злобного громилу, к тому же вооруженного до зубов, и у которого есть одна задача — сожрать тебя с потрохами. Однако все не так просто, как кажется. Для того, чтобы разобраться в этой нелегкой теме, перенесемся в те далекие времена, когда жизнь на Земле была совсем-совсем другой. Впрочем, не такой уж другой. Этология. Вот и новое слово подъехало. Оно нам еще не раз пригодится. Так что для начала надо его запомнить. Итак, этология. Не этиология, не этимология, не энтомология. И уж точно не экология. Этология. Наука о биологических основах поведения. Изначально этология изучала поведение животных. То, как их видовые, врожденные программы, проявляются в жизни. Например, откуда взялся танец пчел, или почему жизнь муравейника организована именно так, а не иначе. Инстинкт – типовые реакции организма на внешние и внутренние импульсы. Ученые вскоре поняли, что мы в ходе эволюции прошли тот же путь, что и все живое на Земле. И древние программы мозга, которые еще в незапамятные времена диктовали нам, как себя вести, никуда не делись. Этология человека – одно из наиболее интересных направлений науки о поведении. Наш вид неспроста называется «человек разумный». Именно разум дает нам возможность не безоговорочно следовать командам нашего организма, а наоборот – управлять ими. Делает тот самый выбор, о котором шла речь в начале книги. Один из самых известных этологов – Конрад Лоренц, Австрия. За свои работы в области поведения человека и животных он в 1973 году был удостоен высшей научной награды – Нобелевской премии. Особое внимание ученый уделял изучению агрессии. Его открытия и помогут нам разобраться в теме буллинга. Главная книга Конрада Лоренца называется «Агрессия» или «Так называемое зло». Первое. Название как бы намекает «агрессия, хоть и зло, но все же так называемое». Опять получается не все так однозначно. В этой главе мы с тобой постараемся разгадать загадку, которую нам задал Нобелевский лауреат из Австрии. Агрессия. Что это? В привычном представлении агрессор — тот, кто нападает. Еще одно распространенное убеждение. Агрессор всегда ненавидит свою жертву, озлоблен на нее. И тут появляются первые вопросы. Например, в стае волков решили повздорить два молодых самца. Кто из них круче? Там злость точно будет присутствовать, можно не сомневаться. И клыки покажут, и порычат, трепку друг другу зададут. Но не до смерти, конечно. О запрете на убийство своих поговорим позже. А вот когда волк добывает, скажем, зайца, тут никакой злости нет, только охотничий азарт. И это совсем не одно и то же. Морда волка, который изгоняет добычу или вступает в схватку с членом своей стаи, выражает разные эмоции. Лоренц был убежден, что агрессия вполне себе полезная вещь, поскольку способствует сохранению и развитию вида. Нападение на своих и на чужих имеет разные мотивы и выглядит по-разному, как в примере с теми же волками. Единого и единственно верного определения агрессии нет. Википедия расшифровывает понятие агрессии как поведение животных, выражающееся в нападении или угрозе нападения, агрессивных демонстрациях, на особей своего, реже чужого вида, связанное с эмоциями страха или ярости при защите своей территории, добычи, полового партнера, установлении иерархии, подчинении в стае и так далее. Все сказанное можно отнести и к человеку. Какими бы разными ни были определения агрессии, общее в них — описание поведения, направленного на причинение вреда или ущерба другому существу, хоть своего вида, хоть чужого. Пнуть одноклассника или пнуть котенка — принципиальной разницы нет. И то, и другое — агрессия. Определение агрессии, которое нам дает Википедия, выглядит неполным. Представь себе малолетнего, а то и великовозрастного, недоумка, который кидает с балкона многоэтажки, наполненные водой воздушные шарики. Страх и ярость он точно не испытывает, а вот ущерб может нанести не иллюзорный. Арнольд Басс, американский психолог, утверждал, что агрессия, а уж он-то в этой теме разбирался, это любое поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим. Кстати, именно этот исследователь разработал психологические тесты на агрессию. Их можно легко найти в интернете, и при желании пройти. Набери в любом поисковике опросник враждебности Баса Дарки и опросник агрессии Баса Перри. Роберт Бэрон, автор книги «Агрессия», этим словом обозначает действия, посредством которых агрессор намеренно причиняет ущерб своей жертве. Здесь ключевой момент — наличие умысла, вернее, злого умысла. Иначе агрессором можно было бы посчитать и врача-травматолога, который вправляет вывих плеча. Ощущения еще те. Как видишь, недостатка в определениях агрессии нет. И все же ни одно из них не отражает всю суть этого явления. В те давние времена, около 4 миллиардов лет назад, на Земле появилась жизнь. Какое-то время планету населяли только цианобактерии, весьма простенькие существа. Тебе в их компании вряд ли было бы интересно. Шли годы, эпохи длиной в сотни миллионов лет сменяли друг друга. И вот уже все живое разделилось на растительные и животные миры, обитатели которых выстраивались в пищевые цепочки. Всегда кого-то кто-то ел. Заветной мечтой каждого вида наверняка был захват Земли со всеми ее ресурсами. Вот эта жизнь бы наступила. Ешь сколько хочешь, ни с кем не надо биться за пропитание, всего вдоволь. Хотя это как раз не точно. Ресурсы не безграничны. И при перенаселении это очень даже чувствуется. Спроси об этом леммингов, северных пеструшек из семейства хомяковых. Те не дадут соврать. Если этих зверушек на пике роста их сообщества становится слишком много, жизнь леммингов превращается в ад. Природа любит разнообразие. Сейчас биологических видов на Земле насчитывается 8,7 миллиона. Трудно даже представить, что было в каком-нибудь кембрийском периоде с 500 000 лет назад, когда растительные и животные миры были куда разнообразнее. Еще Чарльз Дарвин в своей знаменитой книге «Происхождение видов» отметил: «Не существует ни одного исключения из правила, по которому любое органическое существо, естественно размножающееся в столь быстрой прогрессии, что не подвергайся оно истреблению, потомство одной пары быстро заняло бы всю Землю». Правоту великого натуралиста подтверждают 24 кролика, которых в 1859 году один из переселенцев привез в Австралию в качестве рождественского подарка. Уж лучше бы презентовал набор носочков с изображением кроликов, умник. Дело в том, что через 3 года та пара дюжин ушастых превратилась уже в 1000, а к середине 20 века их потомки и вовсе заполонили континент. Австралийцы, если что, этому совсем не рады. Межвидовая агрессия. Если одни виды спокойно уживались с другими, то были и те, кому соседи посреди обитания не давали покоя. Например, если у них были схожие типы питания, или того хуже, одни служили едой для других. Тогда открывался и никогда не заканчивался сезон охоты на тех, кто были ниже по пищевой цепочке. Некоторые ученые считают, что понятия межвидовой агрессии вообще не существует. Хищник одного вида, лев, например, преследуя жертву другого вида, антилопу, явно не испытывает ничего, кроме охотничьего азарта. И уж точно там нет чувств, которые сопровождают агрессию, гнева, злобы, ненависти. Доводилось ли тебе видеть рыбака, который ненавидит рыбу, которую ловит? Охотник, который стреляет уток, тоже вряд ли на них сердится. Конечно, если промажет, то разозлится, но, опять же, не на птичек, а на себя, ружье, севшую на прицел муху, всех ее родственников и так далее. И все же агрессия между видами существует. Например, кот лезет в гнездо дрозда, чтобы полакомиться яйцами или птенцами. Никакой агрессии у него при этом не будет. Он всего лишь пообедать собрался. А вот у дрозда, который набросится на хвостатого, защищая гнездо, будет, да еще какая. Эта ситуация, между прочим, говорит о пользе межвидовой агрессии. Дрозду куда выгоднее нанести ущерб коту, представителю другого вида, чем позволить съесть птенцов, представителей своего вида. Другой пример — сторожевой пес, который с яростным лаем отгоняет нарушителя. Злость есть? Да. В представлении собаки человек покушается на ее территорию со всеми ее ресурсами. И в этом случае барбос ведет себя агрессивно в ответ на действия незваного гостя, который, скорее всего, без всякой там ненависти хочет что-то украсть. Отсюда важный вывод. В людских отношениях агрессию можно вызвать в случае, если: первое — показать, что другой человек и не человек вовсе. Второе — убедить, что на тебя нападают. И вот об этом теперь подробнее. Случай первый — показать, что другой человек и не человек вовсе. Расчеловечивание. У Homo sapiens, человека разумного, как и у многих других видов, есть природный запрет на убийство своих. Это важная для понимания буллинга тема. Обсудим ее при анализе внутривидовой агрессии. А если по какой-то причине убить все же надо, скажем, для того, чтобы съесть, или при захвате вражеской территории, как быть? Для этого существует прием под названием расчеловечивание. Пример первый. Туземцы Полинезии убивали и охотно употребляли в пищу белых миссионеров. При этом людоедами они себя не считали. Почему? Все просто. Миссионеров, да и других европейцев тоже, они называли не иначе, как длинные белые свиньи. А свинины питаться вполне себе нормально. Поэтому можно не сомневаться, что при поимке таких чужеземцев туземцы никаких агрессивных эмоций не испытывали. Пример второй. Вторая мировая война. Вожди нацистов из кожи вон лезли, чтобы убедить своих солдат. Евреи — не люди. Стало быть, нормы человеческой морали на них не распространяются. Результатом этой политики стала гибель миллионов евреев, а также славян, цыган и других народов, которым идеологи Третьего Рейха отказали в праве называться людьми. Тебе доводилось смотреть советский фильм «Чучело»? Художественный фильм СССР, 1983 год, режиссер Ролан Быков, киностудия «Мосфильм». Там как раз об этом. Девочку, которую травили одноклассники, по сути, приравняли к неодушевленному предмету, к чучелу. То есть вывели ее даже за рамки мира живых существ. Расчеловечивание в квадрате, иначе не скажешь. Этот прием часто используется при буллинге. Показать, что жертва не просто не такая, как все, а вообще не человек. Случай второй. Убедить, что на тебя нападают. Ложная защита. А мы что? А мы ничего. Это он, она начала. Пример. В класс приходит новенький. Его начинают дразнить. Случайно проливать на него воду, портить и прятать его вещи, двусмысленно обращаться. Вроде ничего такого. Но эти мелочи накапливаются. И в какой-то момент может произойти срыв. Так от хлопка в ладоши в горах сходит лавина. А дальше, ой, подумаешь, в него случайно брошенная бумажка попала, а он по голове рюкзаком заехал. И дело сделано, теперь его можно травить в открытую. Мы ничего плохого не делаем, только защищаемся от чужака, который к нам лезет. Внутривидовая агрессия. Итак, племени или стаи удалось отбиться от внешнего врага. Или победить его, если на них напали первыми. Можно успокоиться? Оказывается, нет. Ведь ресурсы, как правило, ограничены. Так что за лишние угодья и первоклассных партнеров для продолжения рода теперь придется конкурировать уже со своими. Вот тут-то и начинается самая настоящая агрессия. Почему настоящая? Напомню, что многие ученые-этологи признают в качестве настоящего только внутривидовую агрессию. Как ты думаешь, насколько такая конкуренция полезна для собственного вида? На первый взгляд в ней нет ничего хорошего, раз она доставляет столько переживаний. Однако у природы на этот счет другое мнение. Представь, что два самца одного вида схлестнулись из-за самки. В животном мире, очевидно, победит сильнейший. Его потомство окажется более эффективным в схватке с представителями другого вида, например, за территорию со всеми ее ресурсами. А вот если бы наследники появлялись не от сильнейших, а от всех особей, включая слабых и больных, то племя, стая, стадо ослабело бы и со временем, возможно, и вовсе исчезло бы с лица земли в неравной межвидовой битве. Собственно, об этом и говорил в свое время Чарльз Дарвин. Для вида, для его будущего, всегда выгодно, чтобы область обитания или самку завоевал сильнейший из двух соперников. Наверняка тебе приходилось слышать выражение «борьба за существование». Так вот, эта самая борьба, она, кстати, двигатель эволюции в животном мире, и есть конкуренция между сородичами, теми, кто рядом. Представь себе вождя племени, которое готовится отразить нападение врага или самому совершить набег на соседей. Очевидно, что больше шансов на успех будет в том случае, если свои воины будут сильными, и он, вождь, наверняка будет с одобрением смотреть на стычки молодых соплеменников, ведь в таких драках закаляются бойцы. А вот мирный паренек, которому интереснее наблюдать за звездами, рисовать на стенах пещеры сцены охоты и размышлять о тайнах мира, избегая конфликтов, будет представляться вожаку слабым звеном. И он, конечно, постарается рычанием или оплеухами стимулировать его к тому, чтобы тот стал полноценной боевой единицей для укрепления своих рядов. Человек, как часть животного мира, хранит в своей памяти программы поведения, которые помогали выживать с незапамятных времен. И у вождя в школьном классе может проснуться то самое древнее желание — укрепить свое племя, чтобы противостоять чужакам. Но на дворе-то 21 век, и одноклассники из параллели, и даже из другой школы точно не собираются нападать, грозно крича и сжимая в руках суковатую дубинку. «Ворон ворону глаз не выклюет». Наверняка тебе приходилось слышать эту поговорку. Как правило, ее употребляют в значении «рука руку моет». Это означает, что среди людей одного круга принято помогать друг другу. Однако это высказывание имеет более глубокий смысл. Причем самый что ни на есть — этологический. Главное оружие ворона — его мощный клюв. В межвидовом бою он легко пробивает им глаз другой птицы, и не только птицы. Однако при внутривидовых стычках он никогда не использует это оружие против своих, ведь это смертельно опасно. И если бы вороны не имели ограничений на убийство своих сородичей, от их вида уже ничего бы не осталось. Такой же механизм ограничения на причинение вреда своим есть, вероятно, у всех видов, оснащенных природным вооружением. Например, у волков. На охоте они запросто могут перекусить оленю голень, а вот в схватке со своими они всячески избегают нанесения сородичам смертельных ран. Подобным образом ведут себя и олени. Рога только для врагов. Мощный удар оленьих рогов не оставляет нападающему никаких шансов. Зато если два оленя сошлись в битве за территорию, они ограничатся боданием, чтобы не навредить сопернику своего вида. Такую же тактику используют жирафы. Для защиты от хищников они используют свои мощные копыта, а вот для разборок между своими им вполне хватает маленьких рожек. Наверняка тебе удалось подметить закономерность. Чем более грозным оружием снабжен от рождения представитель того или иного вида, тем бережнее ведет он себя по отношению к сородичам. Все верно. Природа позаботилась о том, чтобы подобная угроза не оборачивалась против своих и направлялась только на представителей другого вида. Там, где имеется такое оружие, процент смертей от своих сородичей практически равен нулю. Правда, исключения все же есть. Если экологическая ниша переполнена, то взаимная агрессия внутри вида становится возможной даже у самых опасных хищников. Так природа регулирует численность популяции, чтобы та совсем не исчезла с лица планеты. Запрет убивать своих. Природа вовсе не заинтересована в том, чтобы виды, на создание которых ушли миллионы лет, взяли и вот так вот запросто сами себя уничтожили. Чтобы такого не произошло, эволюция придумала особую стратегию. Ученые-этологи открыли ее и назвали механизм ингибирования агрессии. Ингибирование — это подавление. Остальные два слова в этом определении тебе, конечно, знакомы и понятны. Давай посмотрим, что включает в себя этот механизм. Первое. Исключение из арсенала наиболее опасных орудий. Это как раз про клыки у волков, рога у оленей, копыта у жирафов и так далее. То, о чем мы уже говорили выше. Второе. Лучшие сражения — то, которое не состоялось. Так считают многие звери, а также птицы, рыбы, земноводные и даже насекомые. Порой достаточно принять угрожающую позу, напыжиться, начать издавать пугающие звуки, чтобы мирно или не очень разойтись. Тебе приходилось видеть, как ведут себя два кота перед дракой? Ровно так же. Выгнутся, распушатся, закричат. Этим, кстати, нередко все и заканчивается. Ритуальное запугивание друг друга быстро определяет, кто больше испугался, тот и проиграл. Третье. Вовремя остановиться. Если драка все же состоялась, то она может закончиться плачевно даже в том случае, если соперники не пустят в ход смертельные аргументы. Поэтому, когда одна из особей понимает, что удача не на ее стороне, она быстро меняет тактику. Волк, например, может остановиться и вытянуть шею. На, мол, кусай. Подсказка. Соперник проявит благородство и не укусит. Кот, которого побеждает котяра посильнее, в нужный момент завалится на спину, открыв врагу все свои уязвимости. Мальчишка, готовый сдаться, заложит руки за спину и, задрав голову, крикнет «На, бей!». Битва прекратится с вероятностью 100% в случаях с волком и котом и с чуть меньшей вероятностью с парнишкой. Четвертое. Дать отпор, не ввязываясь в драку. Если неагрессивная с виду особь в случае нападения на нее демонстрирует готовность дать отпор, то чаще всего этого хватает, чтобы драка не состоялась. В мире людей это очень даже срабатывает. Поэтому забудь о том, что выходки агрессора надо терпеть. Будет только хуже. Точно подобранное слово повергает були в ступор, а лезть на тебя с кулаками, особенно сейчас, когда едва ли не каждый метр пространства находится под видеонаблюдением, верный способ навсегда испортить себе биографию, и задиры это знают. Есть и другие способы противостоять агрессии. Поговорим о них в следующих главах. И еще о запрете убивать своих. Ученые выяснили, что лишь от 1 до 5% людей способны смертельно ранить другого человека. И так было всегда, если верить археологам и антропологам, изучающим древние времена. Для того, чтобы убить, нужен совершенно особый склад характера. Солдаты на войне, если речь не идет о наемниках-профессионалах, стараются не стрелять на поражение, палят в воздух или не целятся. Но есть некоторые особенности. В животном мире агрессор практически всегда встречается со своей жертвой один на один, всегда ее видит. Человек, обладая оружием, не только массового поражения, может убивать и тех, кого не знает вовсе. Здесь механизм ингибирования агрессии ослаблен. Возьмем летчиков. Одно дело — лобовая атака один на один. Здесь каждый из пилотов видит друг друга вживую. И желание отвернуть самолет зашкаливает. Другое дело — сбросить атомную бомбу на город и уничтожить сотни тысяч жителей. Во втором случае, как ни парадоксально, летчику проще, ведь он не видит своих жертв непосредственно. Конечно, есть вероятность, что школьный забияка относится к тем самым 1-5%, способным убить по-настоящему. Но это вряд ли. Иначе бы он заведомо попал в поле зрения психологов, а то и органов правопорядка. Були всегда готов запугать свою жертву, а вот убить — нет. И об этом важно помнить при его выходках. Переадресованная агрессия. У датского художника-карикатуриста Херлуфа Бинструпа есть комикс «Круг замкнулся». В нем босс делает замечание своему заму, тот менеджеру рангом пониже. Он срывается на секретаршу, она орет на юную служащую, та влепляет пощечину курьеру, он пинает пса, тот при первой же возможности кусает за задницу прохожего, который оказывается тем самым большим боссом, с которого все и началось. В биологии такое явление называется переадресованной или замещенной агрессией. Она помогает агрессору сбросить напряжение, полученное в результате нападения на него, другим агрессорам, которому опасно дать отпор. Например, в курятнике петух клюет того, кто ниже его по рангу. Тот петушка послабее и так далее. До самого безответного. Последнему останется клевать разве что землю, она уж точно не даст сдачи, выплескивая на нее свою агрессию. То же происходит и в мире людей. Представь себе неблагополучную семью. Ее глава подрался с собутыльниками и проиграл в той битве. Приполз домой, сорвался на жену, та наподдавалась сыну. Он, получивший по наследству гены своего непутевого папаши, пришел в школу и начал жестко прессовать хлипкого, кого ж еще одноклассника. Тот, придя домой, отыгрался на кошке. Во всех приведенных примерах есть общее – взаимосвязь страха и агрессии. Агрессия вызывает страх, а тот переходит в агрессию. Если на стае обезьян или собак нагнать страх, те становятся агрессивнее. То же самое происходит и с толпой людей. Агрессивно-трусливое состояние очень опасно. Оно может взорвать сообщество в любую минуту. Так что вместо того, чтобы натерпеться от були и выплеснуть агрессию на кого-то еще, или того хуже, на себя, лучше основательно разобраться с темой буллинга и покончить с травлей раз и навсегда. Тем более, это вполне реально. Подавлять же в себе агрессию – плохая идея. Она не исчезает, а накапливается внутри. Последствия могут оказаться хуже некуда. Лучшего способа дать миру побольше потенциальных маньяков, садистов и самоубийц еще никто не придумал. Самое важное в этой главе. Первое. Если ты заглянешь в давние времена, когда человек только формировался как вид, поймешь, почему люди в ситуации буллинга ведут себя именно так. Значит, ты всегда сможешь предугадать их поведение и не оставить травле шансов. Второе. Агрессия всегда была и будет, это часть природы. Но силу вполне можно использовать во благо. Третье. В буллинге часто стараются поделить всех на своих и чужих. В природе есть запрет вредить своим, а вот чужим, пожалуйста. Отсюда прием под названием «расчеловечивание». Четвертое. Те, кто становится жертвой агрессии, сами нередко проявляют агрессию к слабым. Это называется переадресованная агрессия. Ты не жертва. Останови эстафету буллинга.